Глава 6. Парень на пирсе был прав. Особняк, стоявший на возвышенности, был виден с края утеса, хотя находился на расстоянии длины футбольного поля. Я даже мог видеть крышу и верхний этаж соседнего дома где-то совсем в отдалении. Участки между особняками тут и правда были большими, что позволяло владельцам жить в некотором уединении. Однако на Тире, как и на всех Калифорнийских островах, почти не было растительности, кроме кустарников, редких пальм и скрюченных деревьев, как-то сумевших зацепиться за продуваемые ветрами скалы. Утес производил странные и пугающие впечатления. Если стоять наверху, то казалось, будто в море устремляется отвесный неприступный склон. Местами так оно и было. Прогулявшись вдоль края, я осторожно поглядывал вниз, увидев только острые скалы, о которые бились злобные волны. Но по большей части за крутым обрывом следовал достаточно пологий спуск, как, например, тот, по которому я поднялся из бухты. Не было видно, как Тед закончил переговоры с парнями на причале и направил свой катер в сторону океана. Интересно. Наверное, Абинато довольно долго гулял вдоль берега, пока не обнаружил самый удобный выступ, с которого сподручнее прыгнуть прямо в море. Я повернулся спиной к воде, отошел от опасного края и направился в сторону дома в поисках дорожки со ступенями. Похоже, Блэквуд решил не обновлять потрескавшийся бетон, ограничившись лишь тем, что выдернул вокруг ступени сорняки и заново покрасил их. Мне стало неожиданно холодно, несмотря на полуденный зной. Особняк на холме на краю пустынного утеса и белая лестница напомнили мне один из готических романов, о которых болтал Маркус по дороге. Правда, подойдя ближе к отелю, я с удивлением обнаружил ухоженный сад, лужайку для крокета и даже апельсиновые деревья, явно посаженные здесь насильно, поскольку апельсины никак не могут произрастать в этом климате. Садовник в соломенной шляпе лениво утюжил живую изгородь. Сам дом не произвел на меня впечатления чего-то зловещего или величественного. Фактически, как и сказал Блэквуд, это был типичный колониальный особняк с широкой террасой вдоль первого этажа и черепичной крышей, ощерившейся мансардными окнами. Единственный диссонанс в ровную прямоугольную конструкцию вносила отдельная башенка, зачем-то примостившаяся с правого торца здания. Башенка была круглой, трехэтажной, а ее высокий шпиль венчала мачта с флюгером. Дом как раз был обращен правой стороной в сторону моря, так что, скорее всего, первый этаж башни, представляющий собой застекленную террасу, служил гостям чем-то вроде летней гостиной или оранжереи. Двери в дом стороны террасы были широко распахнуты, и, войдя в них, я оказался в просторном холле. «А вот и вы, Стин!» — откуда-то сбоку вынырнул Блэквуд. «Я вас ждал примерно в это время. Как видите, у нас тут нет конторки регистратора, ничего такого. Мой кабинет прямо за этой дверью. Я позову кого-нибудь, чтоб проводили вас в комнату. Потом спускайтесь вниз. Если хотите перекусить с дороги, то накрыт ленч. Это вон туда и направо по коридору. Ну, то есть это не совсем ленч. Так, разные закуски, сэндвичи и свежие фрукты. Большинство наших гостей не утруждает себя ранними подъемами, кроме завзятых рыболовов, а многие только к полудню спускаются к завтраку. Вот моя дочь и предложила объединить завтрак и ленч в общий стол с закусками. Она где-то прочитала, что сейчас в моду входят так называемые континентальные завтраки, когда вы сами кладете на тарелку себе все, что хотите. «У вас очень предприимчивая дочь. Ей приходит в голову множество идей». «О, да!» — глаза Блэквуда вспыхнули от гордости. «Она с отличием окончила женский колледж Уэсли. Не знаю уж, чему ее там научили, но идей в голове теперь масса. Прочитывает по 5 газет и 3 журнала за день. Правда, на Тире с этим проблематично. Всю почту доставляют Санта-Каталины с задержкой». «Вы говорите обо мне?» В холле показалась девушка, точнее, молодая женщина лет 25-30, блондинка с угольно-черными глазами и красным ртом. Я едва не разжал пальцы и не уронил саквояж, настолько она была красива. Это была яркая, эффектная, бьющая наповал красота, и девушка прекрасно отдавала себе в этом отчет. Наверняка, когда она шла по тротуару, ее преследовал звон разбитых фонарных столбов и виз покрышек, вызванный водителями, которые с отвисшей челюстью пялились ей вслед, а не на дорогу. При этом Мэриэн Блэквуд не пользовалась никакими косметическими ухищрениями. Ее губы алели сами по себе, как и совершенно натуральным был розовый румянец, слегка проступающий на фарфоровой коже. Белокурые волосы длиной до середины шеи были гладко расчесаны и разделены на косой пробор со взбитой челкой, а демонические глаза подчеркивали длинные черные брови, распахнувшиеся на широком лбу, подобно птичьим крыльям, опять же, насколько я могу судить, самой естественной формы, без помощи щипчиков и карандашей. Одета она была тоже в монохромную гамму, белое платье с пышной юбкой, кружевным воротником и длинными рукавами. Кружевным воротником и длинными рукавами перехватывал черный корсет на шнуровке, облегающий осиную талию девушки. «Вы и есть Дуглас Стин, частный детектив, которого нанял папа?» — спросила она меня деловитым тоном. «А я Мэри Блэквуд. Пойдемте, я сама провожу вас до комнаты и все тут покажу». Девушка смотрела на меня чуть снисходительно, словно была опытной медсестрой, а я — новым пациентом, только что поступившим в ее клинику. Это привело меня в чувство. Сглотнув слюну, я поспешил за ней по лестнице. «Вот ваш номер», — сказала Мэри, пропуская меня во вполне современную просторную комнату, отделанную в фермерском стиле, показавшемся мне фальшивым. Стены были выкрашены новой белой краской, а балки мореного дуба выглядели декоративными. Тем не менее, номер был светлым и просторным, а широкие окна открывали вид на сад и край утеса, за которым полоской угадывался океан. Над одним из окон я с удивлением увидел кондиционер. Довольно редкое явление даже для Лос-Анджелеса, не говоря уже о сельской гостинице на забытом богом острове. «За этой дверью ванная комната», — пояснила девушка. «У каждого постояльца она своя». «Очень милый номер», — пробормотал я. «Вам правда нравится? Конечно, нам пришлось многое переделать. Тут был обычный старый особняк. Спальня хозяина, хозяйки, будуар хозяйки, детская комната. Пришлось сломать все внутренние перекрытия, чтобы сделать уютные одинаковые номера и ванные комнаты. Даже пришлось переделать каминные дымоходы. Особняк не очень большой, как вы могли заметить. Здесь всего 8 комнат для постояльцев. В мансарде еще 5 комнатушек для прислуги. Мы с отцом живем в башне. У него спальня на этом этаже, дверь там, в конце коридора, а ко мне надо подняться наверх по винтовой лестнице». «Вы живете наверху башни?» — осоловело переспросил я. «Да, я сама выбрала эту комнату. У меня на чердаке есть телескоп. Люблю изучать летом звездное небо. Да перестаньте вы так на меня смотреть, будто я зачарованная принцесса из сказки», — топнула она ногой. «Я не виновата, что родилась с такой внешностью. Волосы мне достались от папы, пока он не облысел, а глаза от мамы. Так бывает, если бы вы читали новейшие генетические исследования. Отец упоминал, что вы блестяще закончили колледж, мисс Блэквуд». Девушка скривила красные губки, будто моя реплика не стоила внимания. «Пожалуйста, зовите меня Мэри». «Не Мэриэн?» «Так меня называет только папа. Это как будто в память о моей покойной матери. Она из Северной Каролины. В ее краях было принято всех называть сразу двумя именами. Впрочем, я ее совсем не помню. Она умерла, когда мне было 2 года. Мне больше нравится Мэри. Мэриэн звучит слишком провинциально. Наверное, вам надо распаковывать вещи и привести себя в порядок. У вас есть какие-то вопросы, мистер Стин? Вы сами видели этого загадочного призрака, из-за которого ваш отец меня нанял?» «Я? Нет. Вечера я предпочитаю проводить в своей комнате с интересной книгой». «Вы же сказали, что любите смотреть на звезды. Неужели ни разу не направляли свой телескоп на лужайку перед домом или в сторону леса?» «Мой телескоп — тонкое устройство», — холодно ответила Мэри Блэквуд. «Он отрегулирован, чтобы наблюдать Плеяды». Я не рискнул спрашивать, какое отношение имеет ее тонкое устройство к греческим нимфам. Чары Мэри Блэквуд окончательно развеялись. Может, она и казалась мне вначале красивейшей женщиной на земле, но ее заносчивость и подчеркнутая деловитость портили все впечатление. Теперь я заметил, что ее глаза сливы смотрят на меня строго и оценивающе, а царственные брови так и норовят сойтись вместе, образуя на лбу дрезденской куклы суровую складку. Видно, девушка привыкла всю жизнь бороться за то, чтобы окружающие ценили не только ее внешность, но и ум, и в этой борьбе слегка переборщила. Тем не менее, мистер Блэквуд упомянул, что это изначально была ваша идея — превратить семейный пансион в отель с призраками. Вас интересует потусторонний мир? Правда? Он так сказал? Мэри закусила губу. Может, так оно и было. Помню, что отец жаловался, что от нас убегут все постояльцы, узнав о неудачном ритуале Абинаты и убийстве супруга Фэншоу. И я сказала ему, что мы можем повернуть всю историю, если сами сделаем на этом рекламу. Это же азы экономики. Я думала, что удачно пошутила, но папа воспринял мои слова как сигнал к действию. Конечно, ему было обидно, ведь мы уже столько вложили в этот отель. Но я не думала, что он развернет такую кипучую деятельность. Пригласит этих шарлатанов из цирка и специалистов под спецэффектом. Не могу сказать, что мне это нравится. Я думала найти на острове друзей. А теперь местные жители с нами практически не разговаривают. Половина считает папу мошенником, а другая половина — сумасшедшим. Вы думаете, что появление человека, одетого в костюм Абинаты, — дело рук местных? Ну а кого же еще? Кто-то из поселка или из наших соседей. Фэншоу мог кого-то нанять, чтобы мы перестали эксплуатировать трагедию его родителей. Старые рыбаки считают, что мы зря потревожили злого духа Абинаты. Мисс Кеннеди с соседней виллы тоже не очень довольна, что к ней ломятся туристы, ведь она купила особняк Анны Даран, а та упомянута в буклете. Хотя это не мешает старой кошелке подбивать клинья к отцу, мрачно усмехнулась Мэри. Ну и Джерри Бардони. Он был просто в бешенстве, когда мой папа вновь начал трепать имя его отца. Но я не думаю, что он мог бы. Теперь голос Мэри звучал по-настоящему зло, поднявшись на целую октаву. Я пожалел, что не успел достать блокнот, чтобы записать всю новую информацию и имена. Папа разозлился из-за этого шутника в японском костюме, а я по-настоящему испугалась. — добавила девушка. — Мне совсем не нравится эта история, особенно после того, как напали на Эмилио. Это не просто розыгрыш. Кто-то здесь нас по-настоящему не любит. Именно поэтому я попросила папу нанять профессионала, а не рыскать ночью по кустам. Надеюсь, вы справитесь со своей работой. После минутной слабости к ней вернулась привычная заносчивость. — Почему вы просто не уедете с острова? — спросил я. Если вам и так не нравится затея вашего отца с отелем призраков. Любая крашеная блондинка из Бёрбанка, даже чуть более натуральная блондинка из западного Голливуда, бросила бы мне в ответ что-то вроде «не ваше дело», но Мэри Блэквуд просто улыбнулась одними красными губами, при этом ее глаза цвета перезрелой вишни остались печальными. «Если вам что-то будет нужно, я почти все время в отеле, мистер Стин», — сказала она. — Вы знаете, где найти мои апартаменты. Я заметил, что даже о своем отце Мэри Блэквуд говорила довольно отстраненно, почти холодно. Только один раз во время разговора она проявила какие-то эмоции по отношению к другому человеку. Неужели причину, почему девушка отказывается покинуть проклятый остров, зовут Джерри Бардони?